Глава 12. А город преображался на глазах. Заводик Жени Рабиновича пыхтел в две смены. Екатеринбург — третья столица, так сказать. В общем, борьба с фанерными ларьками пришлась кстати и всем понравилась. Даже губернатор, мужик рассудительный и от бога мозговитый, понимал, что и на этом городские чинуши греют руки, но ничего не предпринимал, потому как знал, что в России всегда воруют, а лицо города и впрямь давно пора было менять. Город был серым и в прямом, и в переносном смысле. А Женькины белоснежные остановочные модули и павильоны его ужасно украшали. Ночью Саша, не прячась, мирно спал с Лизой. Это было здорово, необычно и по-семейному. Лиза не изменилась. Гладкая кожа, пышная грудь и упругие твердые соски, аппетитная попка и волосы. Волосы. Длинные волосы, в которых он сотни раз задыхался, испытывая оргазм, утопая в ней, сливаясь с этим чудным идеальным телом. Лиза спала, прижав к себе собаку, как девочка прижимает свою куклу к груди. Лиза. Лизонька. Милая девочка, она скоро сама станет мамой. Тишину лирических ночных бдений Саши нарушил сотовый. — Саша, это дядя Коля. Ты с бабой? — С каких это пор? — начал Саша. — Саша, ты час назад где был? Час назад я, как последний лох, стоял в очереди в кассу круглосуточного супермаркета. С банкой щенячьего корма ни с кем о центре не разговаривал. Юрия Васильевича не видел. Дядя Коля прервал монотонную, полную сарказма речь Саши. — Спи спокойно, Сапель. Значит, алиби у тебя есть. — Что случилось? Холодок пробежал по спине Саши. — Ну, если хочешь сегодня спать с кошмарами, изволь. Катю Корнееву замочили. Две пули. Киллер работал. Промеж глаз и в ухо. — Что, сыкнул? — Хоронить в закрытом будем. Знаешь, где ее кончили? — От подружки выходила, от той самой, где ты ее обычно пер. Корнеев сам чуть не застрелился. Лимон зелени дает за убийцу. Не хочешь поучаствовать? — Ах, да я забыл, ты ж у нас идейный. А я вот забор на даче достроить не могу. Поэтому извини, старик, помчал я. Волка ноги кормят. А тебе, чтоб стояла всю ночь, что тебе еще пожелать? А Катька-то, наверное, сладенькая была. Уж больно Корнеев убивается. Оказывается, тоже плачет, когда больно. О как! Ну, будь на связи. Мобилу не выключай. У Саши бешено колотилось сердце, и плечи словно подернулись ледяной коркой. Катя! Кто? За что? Почему теперь? Почему сразу после Юрика? Что сейчас начнется? Корнеев точно не успокоится, пока не найдет и киллера, и заказчиков. Да и хранить-то будут уж точно не в закрытом гробу. Потребуется трупу новую голову, из воска вылепят, и специалист из музея мадам Тюссо будет. Два выстрела в голову. Ужасно, два в голову. Какой хоть калибр? Надо было спросить. Хотя зачем? Завтра весь центр будет об этом гудеть. И все под страхом смертной казни. Кстати, дядя Коля тут недавно грозился всех через детектор лжи пропустить. Катенькина смерть — хороший повод. Так, глядишь, чего доброго и лишнего скажешь. Хотя про Юрика сейчас все забудут. Главное — Катя. Скорее всего, это предупреждение Корнееву. Последнюю радость у мужика отобрали. Но кто... Мэр? Несерьезно. Корнеев его правая рука, он его не сдаст. Да и кому сдавать-то губернатору на всю их мышиную возню насрать? Он вон оборонку подымает, того, глядишь, скоро в Кремле сидеть будет. Хотя, наверное, к убийству Катеньки своих людей подключит. Так, из интереса или чтобы нос утереть мэрским, если найдет вперед них. Искать сложно будет. Убийцы Листьева вон до сих пор ищут. — Саша, кто звонил? Проснулась Лиза, и щенок беспокойно заскулил рядом с ней. Дядя Коля пожелал спокойной ночи. Не спится ему, пню старому. Ты спи, Лиза, спи. Завтра я расскажу ей, что произошло. Но сегодня ночью она будет спокойно спать. Без этих «зачем» и «почему». Решил Саша.